«Твоя агитация! Шкура!» Злобно взглянул Егорьев на Гордыева. «Ну, почему?» Пожал тот плечами, добродушно улыбаясь. «У нас полная свобода выбора!» «Ага!» — криво усмехнулся Егорьев. «Под дулом пистолета!» «Отнюдь нет!» Гордыев пожал плечами. «Тьфу, смотреть противно!» — поморщился Егорьев. «Что, Гордыев, жалкий прихвостень и выродок, мне известно уже дней 10!» Егорьев глянул на Гордыева, намекая тому на его побег. Гордыев невинно улыбнулся. «Но от тебя, Иван, я такого не ожидал!» — продолжал Егорьев. «Пойми, что ты себя запятнал, ты предал, все вы тут предатели!» «Что я предал?» — вдруг озлобился Синченко. «Свой колхозный огород предал! Хозяйство, которое у меня отняли в 39-м! А может, тех на лесной дороге, которых убили большевики?» «Дурак! Родину ты предал!» — в сердцах сказал Егорьев. «А разве Родина не складывается из всего этого?» — прищурился Синченко. «Или Родина — это то, что можно топтать и поганить? Или просто пустой звук, о котором вспоминают лишь тогда, когда теряется не родная земля, а власть на этой земле? Я не собираюсь защищать эту власть. Лучше быть один раз запятнанным, как вы выразились, чем всю жизнь провести в боязни и бесправии. Мы хотим видеть свой народ свободным, и мы верны ему». Вдруг преобразившись, заговорил горячо Гордыев. «Да вы же изменили своему народу, пойдя на союз с немцами», отвечал Гордыеву Егорьев, сам того не замечая, как втягивается в спор. «Погляди, что в тебе народного, даже форма на тебе немецкая, а ты о народе заговорил, ты же его и убивать пойдешь вместе со своими хозяевами». «Да не строите вы здесь из себя этакого красного героя, удальца-храбреца», поморщился Гордыев, «и говорите спокойнее. Да, может быть, мы поступаем не лучшим образом, но иного выхода нет, из двух зол выбирают меньшее», серьезно заметил Гордыев. «Ну-ка, разъясните», кривя губы в иронической усмешке, сказал Егорьев. «Пожалуйста, мы идем на союз с немцами, сознавая, что они наши враги, есть и будут, но цель такого союза — раздавить врага более страшного, и другого такого случая может и не представиться». «Как же вы потом отделаетесь от немцев? Они ведь тоже чай не пахать на русских идут». «Мышление народа таково, что он с гораздо большей сплоченностью пойдет против врага внешнего, нежели сумеет сбросить внутреннего. Мы же руками немцев задушим красных, а там у немцев к чертовой матери». «Это подло, не говоря уже о том, что очень рискованно, и, почитай, лишено шансов на успех». «Отнюдь нет», — покачал головой Гордыев. «Шансы есть, а насчет подлости, жестокости, несправедливости — мир такой, и ничего тут не поделаешь». Егорьев молчал. С этим не согласиться он не мог. «И повторяю», — продолжал Гордыев, — «другой возможности может и не быть. Если эту войну выиграют большевики, они во 100 крат сильнее затянут петлю на народной шее. Да и сама война, сколько бессмысленных жертв она уже принесла России!» «Согласен, война ведется во многом бездумно», — уже несколько спокойнее говорил Егорьев. «Но эта война справедливая, мы защищаем свою родину. Глупо было бы желать разгрома боеспособной армии, а потом вдаваться в какие-то там туманные авантюры. Эта война преступная. Вы пересажали и перестреляли всех маломальски мыслящих, а теперь недостаток ума компенсируете огромными потерями, чтобы хоть как-то выровнять положение. И это вы называете боеспособной армией? А в тылу устраиваются повальные наборы, и этому подбирается высокое название — самопожертвование во имя Родины. Преступление это, перед народом преступление. За это всех руководителей стрелять надо. Немцы, скажешь, потерь не несут. Несут, но в десятки раз меньшие. Кстати, они на Волгу метят. А это...» Гордыев покачал головой. «Я, конечно, не стратег, но, по-моему, настает крышка стране Советов. И как истинно русский человек, я об этом с радостью говорю». «Врешь, и мы до Дона-то не дойти», — обозлился Егорьев. «Дон они уже форсировали, к вашему сведению», — спокойно заметил Гордыев. Егорьев на некоторое время замолчал, ошарашенный такой новостью. да и вообще все сказанное здесь Гордыевым во многом отвечало на раздумья Егорьева. Но идти на союз с кем-то, заранее зная, что предашь его, а потом надеяться на нелепые авантюры, ставя при этом на карту свою страну, этого Егорьев принять не мог. Такие условия игры были не по нему. «Отчего я так окрысился на него?» — думал лейтенант. «Ведь я сам хотел совета, разъяснения. Пожалуйста, вот они, разъяснения. Я же встречаю их в штыки. А ведь все это не лишено смысла. И что самое главное, не лишено правды. Уж не есть ли это один из путей к достижению народного благоденствия?» Но совесть и еще что-то непонятное не давали покоя лейтенанту. Не достигаются предательством благородные цели. «Так такие благородные!» — мысленно поймал себя на этом слове лейтенант. Происшедшие в последние дни, да и сделанные раньше наблюдения, привели Егорьева к выводу, что действительно все совершаемое кругом жестоко и преступно, но совершается ли это той властью, которой он служил, или же происходящее есть результат определенных недочетов и недодуманных сторон этой власти, не истинное ее лицо. Действительность, такая, какая она есть, что это? Случайность или же закономерность? В зависимости от ответа на этот вопрос, Егорьев мог бы дать оценку позиции Гордыева. Но ответ лейтенант найти не мог, а потому услышанное подвело Егорьева лишь к дальнейшим раздумьям, но не к выводу. А Гордыев тем временем продолжал. «Представьте, что будет, если победят немцы?» «Геноцид против славянского населения», — отвечал Егорьев. «Он и сейчас идет в оккупированных территориях». «Верно, но геноцид влечет за собой ответную реакцию. Усиление партизанского движения. Сейчас это движение разворачивается под эгидой восстановления советской власти», — развивал далее свою мысль Гордыев. «Красную армию ждут, как армию-освободительницу. В этом, кстати, сами немцы виноваты. Нельзя так с людьми обращаться. А стоит эту власть и возможность возвращения Красной армии ликвидировать, и что будет? Вы думаете, борьба утихнет, потеряет смысл? Как бы не так. Останется геноцид, останется и борьба. Только тогда она перерастет в борьбу освободительную с единственной целью — изгнать оккупантов, а не в борьбу за восстановление советской власти». «Тут-то и вы подоспеете», — подсказал Егорьев. «Нам останется лишь поставить перед этой борьбой правильную цель». «Какую же?» «Возвращение всего на круги своя. Вернуть России законное правление. Можно даже государя-императора, только на конституционных началах. Слыхали? Как в Англии. Словом, все то, что было утрачено в 17-м году. Ну и, разумеется, окончательно искоренить любые коммунистические поползновения». «И вы думаете, народ вас поддержит?» «Да я уверен, потому что народ обманули. Обещали все и не дали ничего, кроме плетки и пули. Спросите-ка, кто хочет сейчас жить, как в году это к 13-м? И 9 из 10, если не все 10, почтут вас за благодетеля, если вы вернете им 13-й год. Хватит борьбы за светлое завтра. Люди, и это естественно, хотят жить сегодня. Понимаете, сегодня. Поэтому в поддержке я не сомневаюсь». «Сейчас, конечно, у многих затуманены мозги», — продолжал Гордыев после некоторого молчания. «Но прозрение наступит. Наступит, как только падет эта тиранская система. Большевики здорово успели поднакачать в головы свои отравы. Но правда, истина, свое все же возьмет, как ее не скрывай, как не заколачивай». «Вы верите, что будет именно так?» — спросил Егорьев. «Трудно сказать», — пожал плечами Гордыев. «Все зависит от немцев, хотя в их победе вряд ли уже можно сомневаться». «Значит, вы не оставляете Красной армии никаких шансов на успех?» «Красная армия может победить лишь в том случае, если утопит немцев в крови собственных солдат и офицеров. Вы же как воюете? В атаку, за родину и пошли под пулеметы. Конечно, страна большая, народу много. Что его жалеть во имя правого дела? Но тогда победа будет страшнее поражения. Не те масштабы, чтобы шутки шутить. Ведь я, к примеру, говорю, чтобы одолеть немцев, не один год еще понадобится. А что будут стоить эти годы? Напряжение всех сил тыла и фронта. А это многомиллионные жертвы. И во имя чего? Чтобы тебя по окончании войны снова продолжали угнетать. Вот теперь и выбирайте, что более приемлемо для народа. И чем быстрее кремлевских кровососов вышвырнут из страны, а это, повторяю, могут сделать только немцы, поэтому мы и должны сейчас им в этом помочь, тем скорее мы сможем направить борьбу народа в верное русло, и тем меньше будет жертв. Вы, я думаю, вряд ли сможете меня упрекнуть в жестокости к своему народу. Получается, измена на измене, — покачал головой Егорьев. Поймите, победа большевиков несет за собой окончательную деградацию людей, превращение их в животных, винтиков, — заверил Гордыев. Вы хотите убить сразу двух зайцев, а, как известно, за двумя погонишься, ни одного не поймаешь. Я хочу видеть Россию такой, какой она была Богом создана, великой, процветающей, счастливой, а не нищей, истекающей кровью. А как вам такое выражение насчет того, что страдание создает человека? Это помнится из церковной философии, а вы ведь за Бога стоите, не правда ли, а? Подбросил вопрос Егорьев. Это, конечно, так, но можно потерять из виду границы между страданием, то бишь, соответственно, терпением и началом необратимых процессов в сознании людей, когда они начинают превращаться в рабов, и в первую очередь рабов в моральном отношении. Так что с церковью не надо передергивать, опасно, — очень серьезно отвечал Гордыев. Может быть, я бы и согласился с вами, — после некоторого раздумья сказал Егорьев. Но, становясь на пути предательства, вы не достигнете ничего. Удел таких, как вы, умереть на чужбине, забытыми всеми, мне с вами не по пути. Я в этом нисколько не сомневался, — усмехнулся Гордыев. Вы слишком отравлены идеологией, чтобы рассуждать здраво. Не поэтому, — возразил Егорьев, — никогда нельзя считать, что цель оправдывает средства. Может, и есть что-то преступное в нашей политике. Кровь проливать. И невинную в том числе, преступно. Но вероломство, преступление еще большее. В таком случае вы захлебнетесь кровью. Но и так, как вы, не поступают. Что ж, ждите, рассуждайте. Досмотрим, чего вы дождетесь. Клин клином вышибают, запомните это, лейтенант. Это не от души идет, но иначе нельзя. Таков мир, повторяю я вам. Иначе сдохнем все. Но по мне лучше умереть человеком с надеждой на правду, чем жить во лжи тупой свиньей. Помните об этих гранях, лейтенант. Совесть иметь надо, — заключил Егорьев. Ждите, ждите, совестливые. Но только учтите, что и вы, такие, что о совести рассуждаете, тоже палачи. А теперь можете идти. Что? Не понял Егорьев. Я вам говорю, можете идти отсюда, на все четыре стороны, — повторил Гордыев. Отпускаете, значит? — усмехнулся Егорьев, глядя на Гордыева с недоверием и удивлением. «А на что вы мне нужны?» Презрительно отвернулся в сторону Гордыев. «Скажите, Гордыев, а кем вы были в 913 году?» спросил вдруг Егорьев. Гордыев бросил на Егорьева удивленный взгляд. «Дескать, а тебе-то что до этого?» Но потом все же ответил. «Унтер-офицером отдельного кавалерийского полка». «А, так значит, вы белогвардейский реваншист?» Полушутя, полусерьезно бросил Егорьев. «Эх!» — горько усмехнулся Гордыев, видимо, вспоминая о былом. «Я в 16-м с германской вернулся с осколком в боку и до 29-го трудился, не покладая рук. Мне в гражданской воевать не пришлось. Хозяйство, понимаете ли. Как же, много добра нажил. Вы, лейтенант, еще, наверное, пешком под стол ходили, а я в казенном ватнике Сибирь осваивал. Туда попадешь, о многом передумаешь. Да и не буду душой кривить. На многое мне там глаза открыли. Довели, так сказать, до понятия». Егорьев потупился. Гордыев глядел на него искоса. Усмехался. «Я тут, кстати, своего бывшего эскадронного встретил». После некоторого молчания продолжил Гордыев. «Ротмистер Шель. Прямо на него выскочил, когда от вас к немцам рванул. Чудные дела твои, господи. Он батальоном командует. Гаупман. Из балтийских немцев, в 14-м Восточном Пруссии. Я его из-под огня раненым вынес, так что не думайте, что я только стрекача задавать умею». Егорьев молчал. «Сколько лет прошло, а он помнит. Первым меня узнал. всю ночь проговорили. Собственно, благодаря ему я сейчас тут. Кстати, Шейль до сих пор очень тепло отзывается о России. Что не помешало ему пол России с боями пройти и здесь ребят наших раскатать? Зло процедил Егорьев. Нашелся друг сердечный, таракан запечный. Дураков бьют, пожал плечами Гордыев. А вы умные? А вы хоть чуток мозгами пораскиньте, лейтенант. Вот мы с вами оба русские, а уже по разные стороны оказались. Ну, прямо как в гражданскую, попытался съёрничать Егорьев. Получается, что так, смотря прямо в глаза лейтенанту, очень серьезно проговорил Гордыев. Брехня, вы просто изменник. Ладно, закончим. Вам, наверное, харч нужен. Сообразим. Что-то вы ко мне очень подобрели в последнее время, Гордыев. Последний раз, помнится, не так вежливо прощались, — сказал Егорьев, намекая на все тот же побег Гордыева, когда свалил тот лейтенанта ударом, затмившим сознание. Сказал, чтобы этим неприятным воспоминанием вытеснить неожиданно появившуюся жалость к этому человеку, о сказанных им нескольких слов о своей судьбе. «Вообще-то вы правы», — заметил Гордыев. «Мы не каждого с таким почетом провожаем». «Хорош почет. Сначала в морду». «Ну, это, скажем, не я. Это Федот вас так отчеблучил. У него в гражданскую продотрядовцы всю семью вырезали. Так что больно он зол на вашего брата-большевика. Да и меня вы, лейтенант, не обидели. Попотчевали локоточком. Так что мы квиты». «Но все же, раскройте секрет, на кой черт вы здесь сосредоточились?» «Да вот, задерживать сбившихся, так сказать, с верного пути защитников социалистического отечества. Их нынче тут много шляется. За сутки до двух десятков вылавливаем. Все голодные на вроде вас. Вот и прутся на хуторок. А вось чего-нибудь пожрать перепадет. Тут мы их и забираем». «И куда дальше?» «Военная тайна». «А, понятно», — протянул Егорьев. «Нет, вы не подумайте, что мы их...» Гордыев провел большим пальцем по шее и прищелкнул языком. «Мы не какой-нибудь там наркомат внутренних дел СССР. Мы люди гуманные, предоставляем полную свободу выбора. Ну и тех, чей выбор совпадает с моим, передаем, так сказать, немецким властям», — докончил Гордыев. «И что же там с ними дальше происходит? Вас не касается», — произнес Егорьев. «Хороша гуманность к своим же соотечественникам».